Глава 11. Ангелина. Просыпаюсь от странного ощущения. Тягучее сладковатое томление во всем теле и резкая ноющая боль внизу живота. Открываю глаза. В комнате пасмурно, тихо, только слышно, как за окном капает с крыши после вчерашнего ливня. Поворачиваю голову, и сердце замирает. Он спит. Денис. Его лицо в полумраке кажется таким юным, беззащитным. Темные ресницы подрагивают, губы чуть приоткрыты. Одной рукой парень крепко обнимает меня за талию, как будто боится, что я уйду. И тут я чувствую что-то странное между бедер. Осторожно, стараясь его не разбудить, приподнимаюсь на локте и откидываю одеяло, которое мы накинули на себя, так и оставшись спать на мягком ковре. На моих бедрах засохшие капельки, кровь. Память накрывает волной, горячей и стремительной. Его губы, руки, сильное тело и его член. Огромный, разрывающий меня на части. Боль острая и обжигающая, сменившаяся потом чем-то невероятным. Я зажмуриваюсь, чувствуя, как по щекам ползут предательские слезы. Но это не слезы сожаления, это облегчение. Счастье. Я отдала себя ему, этому несносному, но ранимому, самому настоящему мажору. И не жалею ни секунды. «Чего плачешь? Я был так плох!» Слышу я его хриплый, спросонья голос. Открываю глаза. Денис смотрит на меня, его взгляд мутный от сна, но уже такой острый, пронзительный. Я... Голос срывается. Нет, просто... Он следит за моим взглядом, опускает глаза на простыни, замирает. Лицо его становится серьезным, почти строгим. Денис медленно садится, касается пальцами пятна, потом моей щеки, смахивая слезу. «Боже, Анджи, мне так жаль. Я не хотел причинять тебе боль». «Знаю», — шепчу я, хватая его руку и прижимая к своей щеке. Его пальцы пахнут им и мной. Я не жалею, правда. Он долго смотрит на меня, будто проверяя, не вру ли. Потом его лицо озаряется такой нежной, такой искренней улыбкой, что у меня внутри все переворачивается. «Я тоже», — тихо говорит он, и целует меня. Сначала в лоб, потом в нос, потом в губы. Легко, почти не смело. Ни капли не жалею, мне было очень хорошо. Мы молча убираем нашу импровизированную постель, и я веду его в маленькую ванную, чтобы смыть следы ночи. Стоим под теплыми струями душа вместе, и он просто держит меня в объятиях, гладя по мокрым волосам, пока вода не становится холодной. Завтракаем на кухне. Делаю свой фирменный пышный омлет. Достаю оставшиеся пирожки с капустой. Сидим за столом, пьем чай. Сплетаем наши пальцы, словно боясь отпустить. Говорим ни о чем. «Васильич вчера так на меня косился, будто я его завтрак спер», усмехается Денис, отламывая кусок пирога. «Зато Степаныч уже вовсю к тебе на поклон ходит». Не могу сдержать улыбку. Видимо, про сушки прознал. Только вчера Васильич застукал его у твоего забора. Тот так виновато захлопал крыльями, будто в шпионской драме участвует. Теперь у них, кажется, холодная война. А Пиксель с яблони слезал? Нет, царствует. Мы болтаем о ерунде, но каждый взгляд, каждое мимолетное прикосновение пальцев, когда я передаю ему соль, говорят о другом. О том, что было ночью. О том, что теперь между нами навсегда. В воздухе пахнет травяным чаем, пирогами и нашим новым хрупким счастьем. Идиллия. Она разбивается в один миг. Раздается противный, требовательный звонок его телефона. Денис морщится, достает его из кармана джинсов. На экране папа. «Мне надо», — бурчит он и выходит на крыльцо, прикрывая за собой дверь. Но я все слышу. Тонкие стены нашего дома ничего не скрывают. «Да, пап, нет, все в порядке, дом цел». «Да». Его голос звучит устало, покорно. Потом резко обрывается. «Что, уже? Но я думал, в августе только билеты». «Ладно, понял, да, я свободен». Сердце проваливается куда-то в пятки. Холодеют пальцы. Он уезжает. Конечно, его ссылка подходит к концу. А потом столица тусовки, его настоящая жизнь. «Понял». Снова говорит он, и в его голосе лед. «Передам. Пока, пап». Линия обрывается, тишина, громкая, давящая. Дверь скрипит. Денис возвращается в дом. Лицо каменное, закрытое. садится напротив, отодвигает тарелку с недоеденным пирогом. «Отец», — произносит, не глядя на меня. «Напоминает, что мне пора возвращаться. Послезавтра самолет в Лондон. Какие-то проблемы с документами при составлении списков на новый семестр». Я просто киваю, сжимаю кулаки под столом. Сделать вид, что мне все равно, у меня не получается. В горле стоит ком. Я слышала. Тихо говорю. Денис поднимает на меня глаза. В них та же боль, что и у меня, но еще злость. Бессильная злость. «Ангелина, я...» Начинает, но я его перебиваю. Мне страшно услышать то, что он скажет дальше. «У тебя там жизнь, веселье, а у меня тут...» Я развожу руками, указывая на окно, двор, всю эту нашу маленькую вселенную. Бабуля, Зорька, гуси. Учеба в областном центре. «Ты не понимаешь. Денис резко встает, стул с грохотом падает на пол. Там ничего этого нет. Там пустота, одни понты и фейки. А здесь что?» Вскакиваю, боль и обида вырываются наружу. «Реальность? Навоз и комары? Я же не наивная дура, Денис. Ты уедешь, забудешь. Вспоминать будешь, как забавное приключение, деревенскую дурочку, которая...» «Перестань!» Он кричит, и в его голосе настоящая ярость. Он хватает меня за плечи, трясет слегка. Его пальцы впиваются в кожу до легкой боли. «Ты вообще не понимаешь, что между нами было, да?» «А что между нами было?» Вырываюсь я, и голос срывается на фальцет. Слезы уже текут ручьем, я даже не пытаюсь их сдержать. «Секс? От скуки? Ночью во время грозы? Это твоя настоящая жизнь? Это то, что ты заберешь с собой в Лондон?» Он отскакивает от меня, будто ошпаренный. Его лицо искажается от боли и гнева. «Да, именно это!» — рычит он. «Это самое настоящее, что было в моей жизни, а ты? Ты просто ищешь повод меня оттолкнуть, чтобы было не так больно, когда я уеду». «Молчи». Я снова визжу, хватаю со стола первую попавшуюся чашку и швыряю ее в пол. Она разбивается с оглушительным треском. «Просто уезжай. Уезжай к своей прекрасной жизни. К своим наманикюренным столичным куклам. Я тебя не держу». Мы стоим и тяжело дышим, словно бежали стометровку. На полу осколки фарфора и лужица холодного чая. Снаружи доносится встревоженный гогот Василича. И вдруг я вижу, как гнев сходит с лица Дениса, сменяясь такой безысходной тоской, что мне хочется кричать. «Вот и славно». Тихо, почти беззвучно говорит он. «Как раз и собирался». Разворачивается и идет к двери. Его спина напряжена, он не оборачивается. Я не зову его назад, дверь захлопывается. Остаюсь одна посреди кухни. Вся дрожу, глядя на осколки на полу. Понимаю, что мы только что разрушили что-то хрупкое и прекрасное. Сделали это сами, потому что иначе расставаться было бы еще больнее.